нашлись вдруг в Новочеркасске и обломки империи, которые в разгар этого жаркого июльского дня, стряхнув нафталин со своих времен Николая II фраков, вышли на улицу приветствовать избавителей советской власти. Некоторые дамы даже вооружились лорнетками, чтобы получше рассмотреть героев вермахта. В этот день город открывался своей тыльной, исподней стороной. Все то немногое, что в нем затаилось и годами ожидало любой другой, лишь бы только не советской, власти, безобразно выползало на улицы и площади. Бывшие чиновники Российской империи широко улыбались беззубыми ртами. Бывшие барышни ликующе шамкали. «Старая власть! Шарман!» И самое горькое было то, что встречать немцев хлебом-солью в районе Азовского рынка вышли две молодые девахи и парень с курчавым чубом, выбивающимся из-под лакированного козырька казачьей фуражки. В назначенное время, минута в минуту, высекая из древних булыжников мостовой искры, подкатил размалеванный в лягушачий маскировочный цвет бронетранспортер. За ним синий «Опель-капитан» и следом грузовик со взводом автоматчиков. Едва только весь этот кортеж остановился, из «Опеля» вышел немецкий капитан в туго затянутом зеленом френче со впалой грудью, но довольно широкими костистыми плечами. Едва он поднес два пальца к козырьку фуражки с узкой высокой тульей, как словно из-под земли появился крепко сложенный молодой парень, ведущий под усцы вороного скакуна славных донских кровей. Этот конь шел, норовисто вскидывая голову. Он был в новенькой серебряной сбруе и белых носках на копытах. Парень в синих шароварах с голубыми лампасами и в фуражке с красным околышем картинно держал выпрямленную голову. А за ним следом молодайка с длинными косами в праздничном старинном казачьем платье с яркой кичкой на голове. На серебряном подносе несла большой, еще пышущий жаром, вероятно, только что вынутый из печки каравай. Немец с тонкой талией, одобрительно качнув головой, гортанным голосом сказал: «О, донской конь! Донской каравай! Это гуд! Это зергуд, девушка!» и передал дары двум солдатам, на вытяжку стоявшим по обе руки. Все его движения были такими четкими, состоящими из прямых взмахов, что невольно могло показаться, будто это не человек, а механизм. Дронов невольно вспомнил кинофильм о Суворове, в котором император Павел, убеждая великого полководца в превосходстве прусской военной школы, так и говорил, цитируя Фридриха: «Солдат — это механизм, артикулом предусмотренный». Вот он и есть такой механизм, этот наглаженный и наутюженный фашистский офицер с нашитыми на мундир узкими погончиками, пришедший по приказу своего фюрера сюда, на Дон, в качестве завоевателя. В следующую минуту капитан достал из кармана тщательно сложенный листок, развернул его и громким хрипловатым голосом стал по-русски читать, лишь изредка ошибаясь в произношении: «Сыны великого славного Дона, под знаменами фюрера, мы, его бесстрашные солдаты, пришли в Новочеркасск, чтобы принести вам вечное освобождение от власти большевиков. Отныне в городе и на всей Донской земле устанавливается справедливый и вечный новый порядок. Каждый из вас, кто будет честно трудиться и выполнять все наши приказы, будет достойно награжден за свой труд и свою любовь к великому фюреру всей Европы. С правительством Сталина скоро будет покончено, и вся Россия, закабаленная большевиками, свободно вздохнет». Большой кадык на тощей шее коменданта подпрыгнул, заставив его обладателя сделать несколько глотательных движений, сопровождаемых хриплым вздохом. Блеклые его глаза обвели первые ряды столпившихся, и уже другим, отнюдь не бархатным, а трескучим голосом немец продолжил: «Одновременно командир гарнизона предупреждает вас, что всякое неповиновение, саботаж и любое действие, направленное против великого фюрера, будут караться по суровым законам военного времени». Пока он говорил, солдаты куда-то увели вороного красавца коня, унесли поднос с хлебом-солью. Исчезли картинно приодетые в староказачьи наряды девахи с подкрашенными губами и парень в фуражке с околышем и голубыми лампасами на широких, не совсем подходивших ему штанах, будто снятых с кого-то другого на этот случай. Листок с произнесенной речью капитан спрятал в правый карман своего френчика, а из левого вынул другой, но читать не стал, а, заглянув в него, снова спрятал. Потом он обвел холодными глазами столпившихся зевак и, картинно выбросив руку вперед, гортанным голосом выкрикнул: «Хайль Гитлер, господа!» Толпа мрачно молчала. «Хм, накося! Дулю тебе под нос, фриц паршивый!» — обрадованно подумал про себя Дронов. «Вот и нашла твоя паршивая коса на камень. А ведь камень-то русский!» Но его радость оказалась преждевременной. После затянувшейся, всех тяготившей паузы, немецкий комендант, опустивший было руку, на этот раз уже злым и резким движением, опять выбросил ее вперед и прокричал снова. «Хайль Гитлер!» И вдруг с разных сторон прозвучали ответные голоса. Среди кричавших Дронов увидел и нерешительно поднятую руку упыря. «Ах ты, дрянь подканавная! Сморчок ты, паршивый!» — возмутился он. «Значит, уже успела продаться. В старосты, небось, метишь». Дронов быстро пересчитал по вскинутым рукам кричавших. 8. Только 8 подлецов, успевших все обдумать и взвесить на грязных весах собственной совести, не размытые никакими сомнениями. А, впрочем, была ли когда-нибудь у этих совесть, если столько лет копили свою ненависть к советской власти, тяготили нашу землю, ели наш донской каравай и ждали... Ждали годами своего часа, когда можно будет сорвать маску и так откровенно плюнуть в лицо всем-всем. Почему же их в 37-м году никто не взял под стражу и не отправил в далекие края отбывать наказание? А теперь они, эти тени прошлого, подняли головы и выплеснули всю затаенную годами ненависть. Ох, какой же черной она была! «Гуд!» — сказал комендант и опустил руку. Застывшими бесцветными глазами он обвел толпу. «А сейчас», — продолжал он трескучим голосом, — «я всех вас прошу вместе с солдатами непобедимой армии фюрера проследовать в один двор, где мы должны будем произвести одну небольшую акцию. Это недалеко. Битте, битте». Немецкий комендант распахнул дверцу «Опель-капитана» и сел рядом с шофером. Стрельнув вонючим дымком, машина на малой скорости двинулась по мостовой. Толпа нерешительно загудела, задние ряды зашатались и остались на месте. Тягучая пауза возникла над улицей. Даже Иван Мартынович Дронов, и тот оцепенел от неожиданности. «Идти или не идти?» — подумал он. Внезапно «Опель-капитан» остановился, и комендант гортанным голосом что-то прокричал сопровождавшим его солдатам. Грузовик остановился, из кузова повыскакивали немцы, беря на изготовку автоматы. Подталкивая короткими стволами задних, они дружно заорали. «Шнель! Шнель!» «Вперед!» — силился пояснить кто-то из них по-русски. «Тут близко!» И получалось так, что окруженные кольцом немецких автоматчиков люди не могли ни отстать от передних рядов, ни свернуть влево или вправо. Вместе с недоумением у многих уже пробудился и страх. Но было поздно. Ничего не приказывая, фашистские автоматчики просто шли сзади с двух сторон. И выходило так, что они отрезали всем путь к отступлению. Они хорошо понимали, что страх теперь прочно овладеет толпой. Он уже был в глазах у людей, в их тревожных движениях, в шепоте, которым они испуганно переговаривались, не понимая, что хотят с ними сделать. С чем можно сравнить силу страха? С огнем, но загоревшийся огонь лишь рождает ожесточенное желание с ним бороться. С наводнением, но и к нему быстро приспосабливается все способное выдержать и преодолеть человеческая натура. Но нет ничего сильнее, чем страх перед неизвестностью. А эти чужие властные люди принесли в город именно ее. Дронов напряженно всматривался в лица оккупантов. На многих видел мрачную сосредоточенность, усталость от боев и переходов, холодную нелюбовь к бесконечно им чужому Новочеркасску, даже к небу над ним, ярко-синему от жаркого солнца, широко распростершемуся над улицами, площадями и крышами. Здесь все им было чуждо — и дома, и люди, и площади, мощенные вечным булыжником, и знаменитый семиглавый собор, золоченые купола которого на 20 верст с лишним виднелись из иных задонских станиц. У одних солдат были суровые, предельно усталые лица, у других — тупое повиновение, у третьих — откровенная враждебность ко всему окружающему. А толпа, все более и более пронизываемая страхом, начинала сдержанно гудеть, подогреваемая испуганными восклицаниями. Уже отчетливо слышалось отовсюду. «Чего это они? Куда это ведут? По какой такой надобности?» Даже остервенелый упырь и тот опасливо примолк. И вдруг движение толпы остановилось. Бронетранспортер в лягушачьей окраске и следом за ним синий «Опель» въехали в настежь открытые ворота двухэтажного дома, на одной из улиц, расположенных вблизи Азовского рынка. Многие новочеркасцы хорошо знали этот дом, не однажды проходили мимо него с покупками, а то и останавливались напротив этих самых ворот, чтобы сменить руку, если тяжелой была уносимая с рынка сумка. Ничего особенного, обычный двухэтажный дом, сложенный из красного кирпича, с флигелем и двумя сарайчиками в глубине двора, отделенного от соседних угодий стеной, тоже из красного кирпича. Невдалеке от этой стены виднелись осыпи, выброшенные из неглубокого рва земли. Видать, собирались там что-то строить, или подсобку какую, или сарайчик, а то, может, и погребок, да лихое военное время не позволило довести начатое дело до конца. Прихватило строителей беда неожиданно. Шагая в задних рядах толпы, ступивший во двор, Иван Мартынович не мог рассмотреть, что там делается впереди, за головами людей, пока не привстал, наконец, на цыпочках и не возвысился над ними всей своей капитально тяжелой фигурой. Увидел, как замер подъехавший к яме бронетранспортер, а из «Опеля» вышел все тот же комендант в фуражке с высокой тульей. Переводчик с потрепанным запьянцовским лицом сипло объявил, что слово имеет военный комендант города. Капитан двумя пальцами коснулся козырька своего головного убора и жестяным голосом объявил. «Жители города Новочеркасска, слушайте нас. Наш новый порядок — это есть самый демократический закон ко всем тем гражданам, которые ничего плохого не сделали для Великой Германии. Тот же, кто будет не повиноваться нашему новому порядку и ставить палки в колеса великой военной машины нашего фюрера Адольфа Гитлера, будет по законам военного времени подвергнут самой суровой каре. И в этом немецкие власти точны, как и во всем». Только теперь с высоты своего роста заметил Дронов кучку перепуганных людей, стоявших у края вырытой ямы. Их было пятеро, измученные, в кровоподтеках от побоев, с расцарапанными лицами. Они безнадежно взирали на согнанных в этот двор людей. В центре этой маленькой группы стоял невесть каким образом появившийся в степном Новочеркасске, омытом всего-навсего двумя мелководными речушками, Тузловым и Аксаем, моряк в бескозырке с оторванной ленточкой. Почти невидящими, залитыми кровью глазами, смотрел он прямо перед собой, тупо и безразлично, с трудом понимая, что сейчас происходит. На его плече обвис сутулый в изодранном пиджаке пожилой человек, в котором многие из толпы угадали учителя рисования Нила Георгиевича, никогда не отличавшегося яростной пристрастностью к политике. Третьим, чуть поодаль стоявшим, оказался отставший от своей отступающей части красноармеец, которого выволокли из железнодорожной больницы, где смелые врачи оказывали помощь раненым командирам и красноармейцам. И, наконец, к его ногам боязливо жались два хлопчика в рваной грязной одежонке. Толпа ахнула, отступила, и кто-то из ее недр надрывно воскликнул. «Изверги! Детей хоть не трогайте! Один из этих детей есть сын бригадного советского комиссара!» Сурово, уже изменившимся, наполненным яростью голосом, рявкнул тощий капитан. «Второй может быть отпущен!» Кто-то из фашистских автоматчиков по кивку офицера комендатуры подбежал к задержанным, оторвал от красноармейца 7-летнего мальчика, толкнул в толпу, и стало их уже не пятеро, а четверо. Поджарый капитан натянул тонкие лайковые перчатки, и все увидели в его руках развернутый белый лист бумаги. «Объявляю приказ германского военно-полевого суда», — стал он читать медленно по слогам. «За деятельность, направленную на подрыв основ германского государства, приговариваются к смертной казни через расстрел матрос Иван Солодовников, школьный учитель Нил Дорофеев, расклеивавший гнусные шаржи на вождей Третьего рейха, красноармеец Иван Востряков, воевавший против германской армии, сын советского бригадного комиссара Лучинина Олег Лучинин». Комендант прервал чтение, потому что в эту минуту два дюжих фельдфебеля приволокли под руки упирающегося курчавого цыганенка, которому по пути они уже успели расквасить нос и подбить глаз. «Юде! Юде! Еврей!» — ликующе заорал один из них. Цыганенок сжался, отплевываясь кровью, душераздирающим голосом закричал, пытаясь вырваться, чтобы пасть на колени. «Я не еврей! Я цыган! Господин комендант! Меня не надо пук-пук!» И чтобы убедить капитана из комендатуры в верности своих слов, он выкрикнул, ударив себя по голой коленке, выглядывающей из разорванной штанины. «Шавела я!» Потом, сделав отчаянную попытку пуститься в пляс, цыганенок шлепнул себя сначала по затылку, затем по животу, но это не произвело на немцев никакого впечатления. Два рыжих фельдфебеля мгновенно угомонили его ударами автоматных прикладов. Один из карателей сильным ударом подкованного сапога отбросил цыганенка в сторону, и тот, давясь пылью, безнадежно повторял: